На Шансе опять закипела работа. Предстояло разведать новые месторождения тория и вырыть новые колодцы. Приближался сбор урожая, роботы долгие часы проводили в поле и в садах. Их честные металлические физиономии лоснились от машинного масла. Воздух был напоен благоуханием цветущего дира. Между тем, Шейла заявляла о своем присутствии с вкрадчивой, но тем более ощутимой силой. Вскоре над голыми лампочками люминесцентного света запестрели пластмассовые абажуры, угрюмые окна украсились занавесками, а пол — разбросанными там и сям половиками. Да и вообще во всем доме замечались перемены, которые Флэзвелл не так видел, как ощущал. Стало разнообразнее питание. У робота-повара от времени стерлась во многих местах его памятная лента, и теперь все меню бедняги сводилось к бефстроганову, огуречному салату, рисовому пудингу и какао. Все время своего пребывания на Шансе Флэзвелл стоически обходился этим меню и только иногда разнообразил его пайками НЗ. Взяв повара в работу, Шейла с поистине железным терпением нанесла на его ленту рецепты жаркого, тушеного мяса, салата оливье, яблочного пирога и многое другое. Таким образом, в отношении питания на Шансе наметились крупные перемены к лучшему. Когда же Шейла начала заполнять вакуумные баллоны с миссовым джемом, Флэзвелла окончательно одолели сомнения. Что ни говори, а рядом на редкость практичная и деловитая особа. Несмотря на расточительную внешность, она делает все, что требуется от пограничной жены. Плюс у нее еще и другие достоинства. Далась ему эта Ребекка Уордовская пограничная модель. Поразмыслив на эту тему, Флэзвелл сказал своему старшему роботу. «Ганга, Сэм, у меня с этим делом положительно ум за разум заходит». «Чего изволите?» — отозвался старший робот с каким-то особенно безразличным выражением на металлическом лице. «Мне сейчас как никогда необходима ваша роботовская интуиция». Продолжал Флэзвелл. «Она совсем себя неплохо показала, верно, Ганга Сэм?» «Человек-женщина взяла на себя свою, положенную ей долю бремени человека». «Да, так оно и есть. Вопрос, насколько ее хватит. Сейчас она делает не меньше, чем делала бы образцовая пограничная жена, верно? Стряпает, заготавливает консервы». «Рабочие ее любят», — сказал Ганга Сэм с простодушным достоинством. — «Вы и не знаете, сэр, когда на прошлой неделе у нас начиналась эпидемия ржавчины, мэм пользовала нас ночью и днем и утешала испуганных молодых рабочих». — «Возможно ли?» — воскликнул потрясенный Флэзвелл. — «Девушка из хорошего дома. Одно слово, модель люкс». — «Неважно. Она человек. И у нее хватило силы и благородства взвалить на себя бремя человека». «А знаешь, — сказал Флэзвелл с запинкой, — ты меня убедил. Я и в самом деле считаю, что она подходит нам. Не ее вина, что она не пограничная модель. Все зависит от отбора и ухода. Тут уж ничего не попишешь. Пойду скажу ей, пусть остается, и аннулирую свой заказ Ребекку». В глазах робота вспыхнуло странное выражение. Почти смех. Он низко поклонился и сказал: «Все будет, как хозяин скажет». Флэзвелл побежал искать Шейлу. Он нашел ее в медпункте, устроенном в бывшем складе инструментов. Здесь, с помощью робототехника, Шейла лечила вывихи и ссадины, эти обычные хвори у существ с металлической кожей. «Шейла, — сказал Флэзвелл, — мне надо с вами поговорить». «Ладно, — отозвалась она рассеянно, — вот только закреплю болт». Она искусно вставила болт на место и потрепала робота по плечу гаечным ключом. «А теперь, Педро, испробуем твою ногу». Робот осторожно ступил на больную ногу, а потом налег на нее всей тяжестью. Убедившись, что она его держит, он со смешными ужимками заплясал вокруг человека-женщины, приговаривая: «Ай да, мэм, вы замечательно ее исправили, босс-леди. Грасиас, мэм». Все так же смешно пританцовывая, он вышел на солнце. Флэзвелл и Шейла, посмеиваясь, смотрели ему вслед. «Они совсем как дети», — сказал Флэзвелл. «Их нельзя не любить», — подхватила Шейла. «Веселые, беззаботные». «Но у них нет души», — напомнил Флэзвелл. «Да», — отозвалась она, сразу посерьезнев. «Это правда. Так зачем же я вам понадобилась?» «Я хотел вам сказать...» Но тут Флэзвелл огляделся. Медпункт содержался в безукоризненной, стерильной чистоте. Повсюду на полках лежали гаечные ключи, болты, шурупы, ножовки, пневматические молотки и прочий хирургический инструментарий. Пожалуй, обстановка неблагоприятствовала объяснению, к которому он готовился. «Давайте уйдем отсюда», — сказал он. Они вышли из больницы и цветущими зелеными садами направились к подножью любимых Флэзвеллом величественных гор —